206. Конь взвивается от ярости бича, Пуруша дрожит от присутствия несправедливости. Благо смелым и справедливым, единый судья ваш дух, в нем Бог.